его. Глава 33. Плакса снова обмочил штаны. Такого унижения ему не пережить. Школьный кошмар снова вернулся. С одной только разницей, сегодня никто не заметил темного пятна на его брюках. После выстрела все вообще пошло кувырком, и именно поэтому Плаксе удалось сбежать. Иногда хорошо быть маленьким и незаметным. После выстрела о нем вообще все забыли. Когда он увидел, что из комнаты можно выскользнуть, он этой возможностью воспользовался. Он побежал на пожарную лестницу, решив не рисковать и не приближаться к лифту. Только когда он выбежал из здания, он и сообразил, что обмочился. О чем он думал, когда решил поехать в Форт-Уэрт? У Далласа была достаточно красочная репутация, но Форт-Уэрт мог дать ему 100 очков вперед. Его жители считали, что все еще живут на диком-диком западе. 13 лет в средней школе показались Плаксе каторгой, и он должен был быть умнее и не лезть сюда снова. По дороге домой Плакса все время ожидал, когда появится посланная за ним шеренга полицейских машин с включенными сиренами. Путь в 32 мили показался ему невероятно длинным. Но у полицейского управления Форт-Уэрта явно были дела поважнее, чем ловить ускользнувшего свидетеля, сообразившего, что он не то делает. Истекающий кровью коп был для них куда важнее, тем более что подстрелил его другой коп. Возможно, никто в той комнате даже и не вспомнил, что Плакса Сойер стал свидетелем этой стрельбы. Но все равно рисковать он не хотел. Пора переезжать. Он сразу примется подыскивать квартиру. Все, что ему нужно, это место для дивана, кровати и телевизора и достаточно электричества для работы его компьютерной системы. Когда он переедет, он никому не оставит своего нового адреса. А пока неплохо было бы отдохнуть в Мексике, например, в Акапулько. Он поедет в аэропорт и будет рыскать по терминалам, пока не отыщет рейс, который унесет его в такое место, где его ждет покой и где можно пересидеть. Трясущимися руками Плакса открыл входную дверь, бросил ключи на стол и бегом рванул в спальню. Вытащил из-под кровати чемодан, покрытый толстым слоем пыли, поставил его на кровать, открыл крышку и повернулся к маленькому стенному шкафу. И в ужасе закричал. «Привет, Плакса!» Лозадо стоял, прислонившись к противоположной стене, скрестив руки на груди. Он выглядел абсолютно спокойным и невероятно опасным. Заметив мокрое пятно на штанах Плаксы, он спросил. — Я тебя напугал? — Привет, Лозадо. Как дела? Я как раз хотел собрать вещи. Лозадо показал на чемодан. — Куда-нибудь собрался, Плакса? Но ведь ты уже кое-где побывал, так? «Побывал? Нет». Он очень старался, чтобы Лозадо не заметил, как стучат его зубы. «Я звонил тебе полтора дня». «А я был... телефон сломался». Лозадо спокойно опустил руки и подошел к шаткому столику у кровати, где стоял телефон. Снял трубку и услышал громкий гудок. Плакса громко сглотнул слюну. «Это надо же! Верно, наладили!» Лозадо положил трубку. «Я уже начал о тебе беспокоиться, Плакса. Ты ведь редко покидаешь эту свою берлогу. Так где ты был?» Плаксе пришлось задрать голову, чтобы посмотреть в лицо Лозадо. То, что он там увидел, ему не понравилось. Извини, я отлучался. Я тебе зачем-то нужен? Лозада провел пальцем по лбу Плаксы. Ты здорово потеешь. Слушай, если тебе что-то от меня надо, я сделаю все бесплатно, потому что меня не было, когда я был нужен. Ты обоссал свои штаны, Плакса. Что тебя так напугало? Лозада достал из кармана нож с выкидным лезвием. Щелчок, и лезвие оказалось у самого лица Плаксы. Коротышка заскулил от ужаса. «Лучше расскажи мне, что тебя так напугало?» Лозада принялся чистить лезвием ногти. «Мне будет неприятно узнать об этом от кого-нибудь другого». «Этот Треджил...» «Что такое?» «Он пристрелил этого... Как там его зовут? Черного? Уэсли?» Глаза Лозадо недоверчиво сузились. Плакса затряс головой, болтающейся на тощей шее. «Правда? Он в него выстрелил. Я видел. Я там был». «Где?» «В полицейском участке в Форт-Уэрти. В том большом, что в центре города». «Они привезли меня туда для допроса», — соврал он. «Но не волнуйся. Я ничего им не сказал. Честно, Лозадо. Они пытались и так, и эдак заставить меня говорить, но...» «Проехали. Поподробнее насчет того, что Треджил пристрелил Уэсли. Я тебе не верю». «Клянусь», — сказал Плакса, чей голос стал еще визгливее. «Сначала он напал на меня. Почти задушил. Да и задушил бы, если бы Уэсли его не оттащил. Потом они поссорились насчет той докторши». Он передал ссору почти слово в слово. «Уэсли сказал кое-что про нее, а Треджилу не понравилось. Он и напал на Уэсли. Уэсли вытащил пушку и пригрозил посадить Треджила, чтобы тот остыл. Треджил же продолжал разоряться и снова напал на Уэсли. Вот когда они дрались, пистолет и выстрелил. Отовсюду сбежались полицейские. Уэсли был весь в крови. Треджил совсем спятил, начал вопить. Нет, Господи, нет!» Плакса замолчал и поправил сползающие очки. «Не думаю, что Треджил хотел его застрелить. Просто несчастный случай. Но другие копы слышали, как они до выстрела ругались. Вот и пришли к выводу, что он это сделал умышленно. А Треджил будто с ума сошел. Потребовалось несколько человек, чтобы надеть на него наручники и увезти оттуда». «Уэсли мертв?» «Не знаю. Я улизнул до приезда скорой помощи. Кто-то засунул в рану платок. Кровище было уйма. Говорили, что пуля попала в живот». Лозада немного отступил, и Плакса слегка расслабился, больше не ощущая лезвия ножа у горла. Но взгляд Лозада все еще заставлял его потовые железы работать на полную мощность. «Стрельба в полицейском управлении! Сенсационные новости, Плакса! Как-то так вышло, что я ничего не слышал». «Они все время повторяли, только чтобы никто не узнал. Это внутреннее дело управления. Они не хотели огласки. Коп стрелял в копа. Понятно, им не хочется, чтобы люди об этом узнали. В больнице они наверняка сказали, что пистолет Уэсли случайно выстрелил, когда он его чистил, или еще что». Плакса нервно сжал руки. Он боялся не попасть на свой рейс в Мексику. «Ты мастурбируешь?» «Что?» Плакса и моргнуть не успел, как его гениталии оказались подвешенными на лезвие ножа Лозадо. «Ты... О чем ты говоришь?» — взвизгнул Плакса. Возможно, они тебе на предмет секса и не нужны, но тебе придется впредь писать как женщине, если ты не скажешь мне, что ты делал в комнате для допросов с Уэсли и Треджеллом». Плакса стоял на цыпочках, стараясь сохранить равновесие. Если он покачнется, то станет евнухом, и ему придется проститься с мечтами о прелестной синьорите. «Я боялся попасть в беду». «И ты все обо мне выболтал?» «Нет, клянусь! Бог свидетель!» «Нет никакого бога!» Лазада поднял лезвие на сантиметр, и Плакса взвизгнул. «Есть только Лазада и законы физики, одним из которых является закон земного тяготения. Если я отрежу тебе яйца, Плакса, они упадут на землю». «Я пошел, чтобы узнать, какую сделку я могу заключить», — зарыдал Плакса. «Понимаешь, на тот случай, если они когда-нибудь свяжут меня с тобой. Но тут Уэсли совсем разошелся насчет твоего звонка доктору Ньютон. Они ведь думали, что ты в Галвестоне». «Я там был». «Потом ему сообщили, что ее лошадей кто-то пристрелил. Это много миль от Галвестона. Они все окончательно запутались. Короче, Уэсли сунул меня в камеру предварительного заключения и забыл обо мне. До сегодняшнего утра. Пустил меня в душ, дал позавтракать, посадил в ту комнату и велел ждать. Вернулся он вместе с Треджеллом. Я сказал, что передумал, что мне нужен адвокат. Остальное ты уже знаешь. Клянусь, я им ничего не рассказал». Он плакал, как маленький ребенок, но ничего не мог с собой поделать. Лазада убрал нож. «Я не убиваю тебя по единственной причине. Я не знаю, как уничтожить твои компьютеры так, чтобы не сомневаться, что в них не сохранилось никаких данных». Плакса вытер ладонью нос. «Что?» «Принимайся за дело, Плакса», — ласково сказал Лозадо. «Ты хочешь, чтобы я уничтожил мои компьютеры?» Лозадо с таким же успехом мог велеть матери задушить ее собственного ребенка. Плакса собирался немного отдохнуть от компьютеров, но о том, чтобы их уничтожить, он и помыслить не мог. Рука Лозадо почти не шевельнулась, но Плакса внезапно почувствовал, как что-то потянуло за его ширинку, и ощутил легкий сквозняк. Он посмотрел вниз и увидел, что его штаны распороты от паха до пояса. Нож зловеще поблескивает под его гениталиями. «Принимайся за работу, Плакса, или лишишься крайней плоти, и не только». Когда Ренни вышла из лифта на первом этаже больницы, кто-то позвал ее по имени. С улицы через крутящиеся двери входила Грейс Уэсли. Ренни попыталась задержать лифт для нее, но двери закрылись, и он начал подниматься. Грейс бросилась к ней. «Ради бога! Только не говорите мне, что он умер!» «Нет-нет, он не умер!» Колени Грейс подогнулись, и она упала бы, не поддержи ее, Ренни. Детектив Уэсли все еще в критическом состоянии, но они думают, он выкарабкается. Грейс закрыла рот ладонью, чтобы подавить рыдание. «Слава Богу! Слава Богу! Вы уверены?» «Я только что говорила с ним. Его как раз вывозили из операционной». Грейс вытерла глаза салфеткой. «Я так боялась, что не успею, и он...» Она даже не смогла высказать вслух эту ужасную мысль. Ренни взяла ее руку и крепко сжала. «Я слышала, вы уезжали в Теннесси повидать дочерей. Полицейский из Нашвилла встретил меня и все рассказал. Я даже из аэропорта не уезжала. Следующим рейсом вернулась сюда. Начальник Орена меня встретил и привез в больницу. Она помолчала. Вы сказали, они? Вы говорили с ними? Что? Вы сказали, они думают, что Орен сумеет выкарабкаться. Я имела в виду бригаду хирургов. Я думала, что вы мне даже посмотреть не разрешили, а уж оперировать тем более. Если учесть обстоятельства, и в самом деле было бы неловко. Но его обслуживали великолепные хирурги. Я бы попросила, чтобы его оперировали вы. Спасибо за доверие. Ренни растрогалась до слез, отвернулась и снова нажала кнопку вызова лифта. «Это правда, Ренни? Это сделал Вик?» Она печально склонила голову и кивнула. «Мне так и сказали», — промолвила Грейс. «Но я решила, это какая-то ошибка. Не могу поверить». «Я тоже. Это вне моего понимания. Что могло его до этого довести? Им вместе довелось через такое пройти». Они ведь были настоящими друзьями. Вик глубоко уважает вашего мужа. Все еще не поднимая головы, Ренни добавила. Детектив Уэсли в реанимации, а Вик в тюрьме. «Он вас любит», — сказала вдруг Грейс. Ренни быстро подняла голову. «Правда». Грейс не сводила взгляда с удивленной Ренни, пока не открылись двери лифта. «Мне надо идти». «Да, разумеется». Грейс быстро вошла в лифт. Ренни подождала, когда закроются двери, повернулась и направилась к выходу. От вчерашнего дождя, столь необычного для этого времени года, не осталось и следа. На стоянке для машин было нестерпимо жарко. Теперь она уже никогда не сможет появляться там, не вспоминая о Ли Хоуэлле. Ведь вся эта трагическая цепь событий началась в тот момент, когда она зачитала решение жюри «Мы считаем обвиняемого невиновным». Когда она подъехала к дому, света нигде не было. Как обычно, Ренни загнала джип в гараж и вошла через кухонную дверь. Направилась прямиком к холодильнику и достала бутылку воды. Выпила ее целиком, стоя у раковины. Она прошла через гостиную, потом по коридору направилась в спальню, зажгла настольную лампу и разделась. Оставшись в одном белье, направилась в ванную комнату и открыла краны. Выбрала душистый гель и, не торопясь, приняла душ. Завернувшись в самый любимый и самый удобный халат, вернулась на кухню и налила себе бокал вина. Направилась с ним в гостиную и села в угол дивана. Она потягивала вино и вспоминала о той ночи, когда она здесь заснула. Ее разбудил телефонный звонок из больницы. Необходимо было прооперировать пациента с колотой раной. Вик. Она принесла ему одни несчастья. И Уэсли тоже. Ему и всей его семье. А теперь... О, Господи, что же теперь? Она сидела так долго, откинув голову и закрыв глаза. Такой он ее и застал. Или, вернее... Так она сидела, когда открыла глаза, повернулась и сказала «Привет, Лозаду». Он стоял за диваном совсем близко и смотрел на нее. «Я тебя ждала». Он самодовольно улыбнулся. «В самом деле, Ренни?» От его голоса, произнесшего ее имя, и его змеиной улыбки ее чуть не вырвало. Она поставила бокал на журнальный столик, встала, обошла диван и остановилась перед ним. «Я знала, что ты придешь, когда узнаешь, что случилось с Орном Уэсли. Твой дружок не умеет держать себя в руках. Очень плохая черта характера. А Уэсли, он пожал плечами, его проблема в том, что он не умеет выбирать себе друзей. Как ты узнал? В новостях об этом ничего не было. Все держалось в строгой тайне. Только несколько человек из персонала знали, кто такой Уэсли и что с ним. У тебя наверняка есть информатор в полицейском управлении Форт-Уэрта. Кто тебе сказал? «Маленькая пташка на хвосте принесла», — прошептал он. «Трусливая маленькая пташка». Я ей даже сначала не поверил, но вскоре убедился, что, увы, так оно и есть. Он протянул руку и пальцем коснулся пряди волос, лежащей на груди Ренни. Она усилием воли заставила себя не отшатнуться, но он, очевидно, ощутил ее отвращение, потому что снова улыбнулся той самой улыбкой. «Ты сегодня прелестно выглядишь». «Вовсе я не выгляжу прелестно. Я устала. Вымоталась». «Очевидно, поездка оказалась утомительной». «Как ты это сделал?» «Что именно, моя дорогая?» «Как ты добрался из Галвестона до моего ранчо, до рассвета?» «Я уже говорил тебе, Ренни, я не раскрываю секреты своей профессии. Если бы я это делал, то давно бы уже остался без работы». «Наверняка это было непросто». Он засмеялся. «Крыльев у меня нет, если ты об этом». Звук ее пощечины напомнил взрыв петарды. «Это за то, что ты убил моих лошадей». Лозадо сразу перестал смеяться и схватил ее за руку с такой силой, что Ренни вскрикнула от боли. Он рывком повернул ее и прижал ее согнутую руку к спине между лопатками. Его горячее дыхание жгло ей ухо. «Мне следовало бы тебя за это убить на месте». «Ты и так убьешь меня, верно?» «Как же я могу оставить тебя в живых, Ренни? Ты сама виновата. Ты должна была позволить мне обожать тебя так, как мне хотелось, а ты предпочла ухаживание этого грубого ковбоя, бывшего полицейского». Лозада крепче прижал ее к себе и еще выше поднял ее руку. «После такого оскорбления у меня нет выбора. Придется убить вас обоих. Жаль только, что он в тюрьме и не сможет посмотреть, как ты будешь умирать. Но нельзя получить все сразу». Ей было очень больно, но она не сопротивлялась, даже не пикнула. «Тебя следовало изолировать от общества много лет назад, Лозадо. Не только за то, что ты убийца. Ты ведь псих с манией величия, понял? Я бы не допустила тебя до себя, даже если бы Виктор Эджил не существовал в природе. Ты ублюдок!» Он щелчком открыл складной нож и приставил лезвие к ее горлу. «Прежде чем я с тобой покончу, ты будешь умолять меня оставить тебе жизнь». «Я никогда ни о чем не буду тебя умолять, будь ты проклят. Возможно, я просила бы тебя пожалеть моих лошадей, но ты не дал мне такой возможности. Когда ты их убил, ты истратил свой главный козырь, Лозадо. Я тебя больше не боюсь, понял?» «О, я сильно сомневаюсь». Опустив нож, он погладил лезвием ее сосок. Ренни судорожно вздохнула. «Вот так-то!» — усмехнулся он. «Ты очень сильно боишься, Ренни!» Он был прав. Она была в ужасе, но старалась этого не показать. «Я не стану с тобой бороться, Лозадо. В течение 20 лет каждый день был для меня подарком. Я не стану умолять тебя оставить мне жизнь. Если ты этого ждешь, то зря теряешь время». «Надо же, какое мужество!» «И мне вовсе не хотелось бы тебя убивать, Ренни, правда? Ты необыкновенная женщина. Надеюсь, ты понимаешь, как мне жаль, что наш роман должен так печально закончиться». «У нас не было никакого романа, Лозадо. А что до понимания, похоже, единственный способ, каким ты можешь обратить на себя внимание женщины, это напугать ее». Он прижал ее к себе еще крепче и потерся своим пахом об нее. «Чувствуешь? Вот что привлекает женщин. Многих женщин!» Она промолчала. «Попроси хорошенько, Ренни!» Он провел языком по ее шее. «Попроси хорошенько, и, может, я позволю тебе его пососать, прежде чем убью тебя?» «Лозадо!» — Ренни почувствовала, как он вздрогнул, услышав свое имя, произнесенное нараспев Виком. «Да, все верно. Это дуло моего 37-го в твоем ухе. Только моргни и прости-прощай. Лозадо, будь так добр, моргни. Прошу», — сказал стоящий в дверях кухни Уэсли. Его пистолет был нацелен в голову Лозадо. «Брось нож», — приказал Вик. Лозадо хмыкнул и снова поднес лезвие к горлу Ренни. «Давай, нажми на курок, Треджил. Если хочешь увидеть, как она истекает кровью, стреляй в меня!» «Как же это на тебя похоже, трусливый сукин сын! Прятаться за спиной женщины, чтобы спасти свою задницу! И опять нападаешь со спины!» «Еще одна очень плохая черта характера! Так ты, кажется, выразился! Но если ты хочешь сдохнуть, Рикки Рой, валяй, я не возражаю», — спокойно продолжил Вик. «Одновременно со мной выстрелит Оран. Понимаешь, мы тут целый день тренировались. Сразу же, как подставили тебе твоего маленького дружка Плаксу. Грязи, правда, было много, вроде заменителя крови, но все получилось убедительно. Теперь смотри, что случится. Наши пули проникнут в твой череп. Пуля Орана опоздает лишь на 1/1000 секунды, но, по сути, они вылетят одновременно. Верно, Оран?» «Именно так», — подтвердил Уэсли. «Они даже могут в какой-то момент пересечься, Рикки Рой. Но в любом случае твои мозги разлетятся, как дерьмо при поносе». «Она к тому моменту умрет», — заявил Лозадо. «Отпусти ее, Лозадо». «Ни за что». «Ну, что скажешь, Оран?» — спросил Вик. «Тебе вся эта херня уже надоела?» «Давно». «Мне тоже». Вик выстрелил прямо в локоть Лозадо. Кость разлетелась осколками, кровеносные сосуды и нервы были перерезаны, нож выпал из онемевших пальцев. Ренни упала на пол, как ей и было велено. Лозадо круто повернулся, и Вик выстрелил прямо ему в грудь. Глаза Лозадо расширились от удивления. Затем Вик сказал: «А это за Джо!» и выстрелил еще раз. Лозадо упал навзничь. Ренни подползла к нему и попыталась нащупать пульс. Сердце все еще бьется. Она разорвала его рубашку. «Брось его!» Она подняла голову и взглянула на Вика.